волна негромких, ворчливых возгласов. Тогда будущий писатель узнал, это Савва Морозов, фабрикант, химик по специальности, питомец двух университетов, Московского и Кембриджского, исключительный человек по широте образования и по уму, влюбленный, между прочим, в поэзию Пушкина, читающий на память множество его стихов и почти всего Евгения Онегина. Познакомился же с Морозовым Алексей Максимович в самом начале века, когда уже стал известным писателем, а пьесы его шли в Московском общедоступном художественном театре, который был основан Станиславским и Немировичем Данченко. Одним из пайщиков нового театра его содиректором стал Савва. Это он на свои деньги приобрел для артистов здание в Камергерском переулке и поручил его перестроить известному архитектору Москвы Францу Шехтелю. Теперь можно припомнить, что Шехтель к тому времени уже создал самому Савве особняк на Спиридоновке – необычное сооружение, в котором сошлись все стили. А уж потом и миллионер Рябушинский привлек одаренного архитектора для строительства своего дома на Малой Никитской, 6. Да, того самого замысловатого, который теперь государство подарило ему Горькому. А знакомство случилось именно в Камергерском, за кулисами художественного театра, когда в нем вовсю шла переделка. Стоя с рулеткой в руках, в сюртуке, испачканном мелом, Морозов раздраженно говорил столярам: «Нечто это работа, и не стыдно, ребятушки?» Потом, обернувшись, увидел долговязого усача: «А ты что без дела, помогай?» Тут Немирович представил усача: «Наш новый автор, Максим Горький». Савва слегка покраснел, вытер мел на рукаве, протянул руку: «Очень рад встрече, не посетуйте, любой штраф готов платить за оплошность». «Ловлю на слове. Штраф моим бы юным землякам, нижегородцам. Дело в том, что готовлю елку. Таксидчиком бы разжиться к Рождеству», — не растерялся автор. «Сделаем. Много ли детворы? Ага, стало быть, 4000 аршин хватит. И, наверное, сластей. А это уж в первую очередь. Какая же елка без лакомства?» Быстро образовались отношения дружбы. Они перешли на «ты», к чему оба вообще не были склонны с другими. И теперь остался в памяти голос Саввы в минуты, когда он говорил о самом главном, самом сокровенном, во что верил. «Когда вспыхнет революция, она застанет нас всех врасплох и примет характер анархии. А буржуазия не найдет в себе сил сопротивляться, знаю свою среду. Но только таким путем достигнем мы европеизации России. Необходимо ей перешагнуть от будничных драм к трагедии. Это нас сделает другими людьми». Или еще: «Можете считать меня сентиментальным, неискренним, но я люблю народ. Допустим, что я люблю его, как любят деньги». И тут же, усмехнувшись, отрицательно мотнул головой: «Я лично не люблю денег. Народ люблю не так, как пишете об этом вы, литераторы, а простой физиологической любовью, как иногда любят людей своей семьи, сестер, братьев. Талантлив наш народ изумительно. Удивительная талантливость всегда выручала, выручает и выручает нас. Вижу, что он ленив, вымирает от пьянства, сифилиса и, главным образом, от того, что его не учат работать. А талантлив он изумительно. Очень мало нужно русским для того, чтобы они поумнели. Чтобы народ быстрее поумнел, прятал в своем особняке на Спиридоновке Николая Баумана, в поисках которого жандармы сбивались с ног по всей Москве». Собственно, поначалу Николая Эрнестовича укрыла у себя Мария Федоровна. Еще до встречи с Горьким она была уже свободна, хотя и продолжала жить в одной квартире с бывшим мужем Андреем Алексеевичем Желябужским, крупным железнодорожным чиновником, тайным советником, когда-то в пору молодости артистом-любителем. Выступать они начали на сцене вдвоем, как Андреевы. Вот откуда и пошла ее вторая фамилия, ставшая впоследствии единственной. А происходила сама из семьи дворянской, но преданной искусству. Ее мать Мария Павловна играла на сцене Александрийского театра, отец — талантливый скульптор. И она сама на сцене с детских лет в массовках. Тогда ее, малышку, жила семейная легенда, поднял на руки и поцеловал царь